Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Чувственный опыт. Избавиться от абстракций. Какие из этих примеров убедительные? Мы предлагаем эффективные и экономичные решения ваших бизнес-задач в области уборки. Или сделаем генеральную уборку в офисе за одну ночь. Вычистим ковры, отмоем окна и протрем пыль на всей технике и шкафах. Пример. Мы гарантируем решение ваших строительных задач в максимально короткий срок. Или мы найдем бригаду строителей и договоримся, чтобы они работали круглосуточно в 3 смены. Пример. Я специализируюсь на решении сложных маркетинговых задач и задач, связанных с повышением продаж. Или если у вас уменьшился поток клиентов или вы не знаете, как выйти на рынок, обращайтесь ко мне. Пример. ОМ – система для командной работы, учета взаимодействия с клиентами и управления ресурсами. Или ОМ – программа для управления фирмой. Помогает вовремя сдавать работу, грамотно отвечать на звонки и равномерно загружать сотрудников. Секрет убедительности в конкретике. Это тайное знание, которое отличает дилетанта от опытного писателя. Эффект основан на том, что читатель воспринимает конкретику и абстракции. Конкретика – это все, что человек уже воспринимал или может воспринять органами чувств. Все, что мы видели, слышали, ощущали и можем представить. Например, холод, тепло, боль, вода, гвоздь, каша, дерево, мрамор, лестница, дверь лифта, кот, ковролин, фарфор, вилка, полотенце, яичница, стекло и так далее. Абстракция – это все, чего не существует в материальном мире. Абстракция рождается, живет и умирает только в голове читателя. Например, любовь, дружба, ненависть, презрение, сарказм, ирония, вопрос, сомнение, удовольствие, соблазн, реакция, гарантия, намерение, планы, посыл, интерес, внимание, общение, защита, норма, форма, совокупность, хаос и так далее. Конкретику легко представить, потому что у человека есть опыт ее восприятия. Абстракции трудно представить, потому что сначала их нужно расшифровать, переложить на что-то конкретное и только потом представить это конкретное. Абстракции требуют от читателя больше работы. Вспомните принцип фильма из параграфа «Синтаксис». Чтобы читатель погрузился в текст, он должен посмотреть в голове остросюжетное кино. В терминах фильма конкретика – это то, что можно показать на экране. Абстракция – это то, что будет озвучивать голос за кадром. Такого голоса желательно поменьше. Попробуйте посмотреть этот фильм. Амели проявляет чудеса ловкости и коварства, чтобы отомстить врагу за то, что тот обижает ее друга. Для этого Амели проникает на его территорию, манипулирует его личными вещами и устраивает мелкие пакости, которые сделают его жизнь невыносимой. А теперь для сравнения этот. Амели будет мстить. Когда Зеленщика нет дома, она проникнет к нему в квартиру. Вместо его домашних тапочек она подкладывает новые, на 2 размера меньше. Перевешивает ручку на двери, чтобы она смотрела в обратную сторону. Меняет время на будильнике, чтобы он сработал на 3 часа раньше. Меняет местами тюбик зубной пасты с тюбиком крема для ног, Все эти безобидные пакости сведут Зеленщика с ума. Какое из этих фильмов было интереснее смотреть и почему? Первый фильм сложнее, потому что он весь состоит из абстракций и обобщений. Второй легче, потому что в нем больше конкретных, осязаемых вещей, которые легко нарисовать в голове, даже если впервые погружаешься в историю. Кажется, что рецепт простой. Давайте в тексте как можно больше конкретики. Но это не так. Посмотрите на концовку. Все эти безобидные пакости сведут Зеленщика с ума. Последнее предложение – абстракция. С ее помощью автор подводит логический итог всей конкретики – тапочкам, ручкам, зубной пасте. Абстрактное обобщение – безобидные пакости. Легко представить, потому что конкретика уже у читателя в голове. Теперь целенаправленно проследите, где в этом примере конкретика, а где абстракция. Как это влияет на чтение? ОМ – программа для управления сотрудниками. Она следит за тем, как ваши сотрудники работают в офисе и на удаленке. Менеджер использует ОМ, чтобы давать поручения и принимать работу. Когда появляется новая задача, менеджер передает ее сотруднику и ставит срок. Дальше ОМ делает так, чтобы ответственный узнал о своей задаче и не забыл о ней. Директор использует ОМ, чтобы находить бездельников. В конце месяца ОМ присылает отчет, кто сколько отработал, кто срывал сроки и кто поставил рекорд. ОМ помогает поддерживать дисциплину в большом коллективе. Подходит для российских компаний до 200 сотрудников. Рецепт. Не как можно больше конкретики. Рецепт такой. Все абстрактное поддержите конкретным. Как поддерживать абстрактное? Возьмем пример с системой управления бизнесом ОМ. Составим предельно абстрактное заявление. ОМ – система управления персоналом малого предприятия. Здесь абстрактное каждое слово, кроме названия системы. Попробуем привязать каждую из этих абстракций к чувственному опыту. Система – это термин разработчиков. Для обычного человека ближе слово «программа». Все видели, что такое программа на компьютере. В некоторых случаях подойдет слово «приложение», но мы остановимся на программе. Управление – это общий термин для всех действий, которые совершают руководители. Конкретизируем его до чего-то частного. Давать задания, поручать, проводить планерку. Персонал – это просто умное слово, которое означает сотрудник, работник или человек. Для большей точности можно сказать, что речь идет о работниках в офисе. Все понимают, что такое офис. Малое предприятие. Компания со штатом сотрудников не больше 100 человек. Можно уточнить, каким конкретно предприятиям мы лучше всего подходим. Турфирмам, дизайн-студиям, проектным бюро. Мы просто поискали в собственных знаниях и опыте, к чему бы привязать каждую абстрактную сущность. Результат. ОМ – программа для управления бизнесом. С помощью ОМА руководитель дает задания сотрудникам и видит, как они справляются. ОМ напоминает о сроках и ведет статистику, кто как работает в течение месяца. ОМ подходит для турфирм, дизайн-студий, проектных бюро и сервисных компаний. Мы мощно развили идею управления, так повелело сердце. Текст стал осязаемым. Про конкретные и настоящие вещи, которые легко представить. Разумеется, такой текст предназначен для обычных людей, которые не занимаются в жизни разработкой облачных таск-менеджеров. Наш текст опирается на чувственный опыт обычного руководителя. Но если бы мы рассказывали об этой системе разработчику другой системы управления предприятием, для него чувственный опыт выглядел бы иначе. ОМ – облачный таск-менеджер платформенного типа на Python. У него древовидная архитектура задач, каскадная модель прав и мощный API для интеграции с сервисами Google, Telegram, Active Directory и 1С. Работает как SaaS без кастомизации. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.